Зрителей уже было много на театре военных действий. Милиция, ОМОН, рыбаки, охотники, солдаты потешного войска, деревенские мальчишки и взрослые зеваки. Народ стоял в укрытиях, кто за деревьями, кто за бугорком. Курили, судачили. Мужики находились поближе, наплевав на опасность, то и дело выглядывали из-за укрытия, смотрели на чердак Стародубцева. Бабы, их было немного, стояли чуть подальше, за амбарами и сараем. Белоцерковский то и дело просил людей разойтись, говорил, что находиться тут небезопасно. Народ неохотно рассасывался, но вскоре опять, точно магнитом, притягивала кучку других ротозеев и глазеев. И в этой круговерти никто не обратил внимания на то, как Пустовойтов вышел из лесочка, слегка прихрамывая и как-то странно раскорячивая ноги, словно только что проехал верхом на рысаке и с непривычки отбил себе мягкое место. Снятым пиджаком, прикрывая низ живота, глава района торопливо, как это только можно было сделать на раскоряку, подошел к машине, сел за руль, постарчески покряхтывая, и помчался по той дороге, которая находилась в секторе обстрела пулеметчика. Пустовойтов напрочь забыл про пулемет, голова в те минуты занята была совсем другим. «Нет», – он скрипел зубами, – «такие штуки прощать нельзя». Вопрос о том, кто прав, а кто не прав, перед Пустовойтовым даже не возникал. Он знал только одно – его унизили, его пытались раздавить, все в нем кипело, бунтовало, требуя немедленного отмщения. Немилосердно газуя, подпрыгивая на кочках и колдобинах грунтовой дороги, Пустовойтов раза два чуть не опрокинулся на крутых виражах. Перед глазами мелькали деревья, кусты. Какая-то птица врезалась в лобовое стекло. Перья полетели, капли крови потекли. Бормоча проклятия и продолжая полоумно газовать, он едва не проскочил мимо своей резиденции, трехэтажного особняка, стоящего в тихом сосновом бору на берегу прозрачной, спокойной речки. Машина едва не врезалась в железную кованую решетку ограды, затормозила буквально в 3-5 сантиметрах. За оградой тихо, пусто, если не считать охранника и стуканом сидящего за окном своей будки и всполошившегося от того, что хозяин приехал в неурочное время. Автоматические ворота, повинуясь хитроумной кнопке, плавно отъехали в сторону, и охранник выскочил из будки, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Но Пустовойтов даже не посмотрел в его сторону, признак сильного барского гнева. Осознавая это, охранник попятился, не забывая, однако, на всякий случай кланяться в спину хозяина. Резко хлопнула дверца машины. Пустовойтов, хищновато раздувая ноздри, посмотрел по сторонам. В тишине позванивали птицы, перелетая с дерева на дерево. Посередине поляны, перед окнами особняка, серебряными струями переливался фонтан, напоминающий Самсона, раздирающего пасть льва. Это была копия самого крупного и мощного фонтана Большого Каскада, находящегося в Петергофе. Библейский богатырь Самсон, раздирающий пасть золоченого льва, тут поставлен был, конечно, не во знаменование победы русских над шведами. Глава района приказал соорудить фонтан в честь победы на выборах, где пришлось побороться с серьезным противником Львовым. Скульптура Самсона неожиданно заставила главу района внутренне встряхнуться. Уставойтов после унижения и позора стал распрямляться, ощущая в себе странную стальную пружину, которая звенела и звала к быстрому и самому жесткому ответному удару. «Я разорву ему пасть», — глядя на Самсона, подумал Пустовойтов и хотел идти к двери, но услышал за спиной звук металлических ножниц и повернулся. Древний садовник Мичура, трудолюбивый, добросовестный старик, постоянно что-то копал в саду, подстригал, пересаживал с места на место. Издалека поприветствовав барина, Мичура кепку приподнял над желтоватой лысой головою, похожей на тыкву, пробормотал несколько слов себе под нос и опять стал топтаться вокруг плодово-ягодных деревьев, которые он пересадил прошлой осенью, мечтая о сладком урожае в нынешнем году. И какая-то тихая, грустная зависть неожиданно кольнула сердце Пустовойтова. Жить бы вот так, как Мичура живет, в чудесном окружении цветов, деревьев, птиц и облаков. Эта мысль заставила главу района криво усмехнуться и даже сплюнуть возле деревянного резного крылечка, с которого мечтал он удочку забрасывать и рыбешку дергать. Мечтал, хотел в ту пору, когда строил особняк. А потом желание пропало. Суета заедала, суета и томление духа. Он сам был как-то рыба на крючке. Все время дергался и жабрами хватал обжигающий воздух. Он все время как будто готовился жить, запасался добром, набивал закрома. А время уходило, и желание жить в тишине пропадало, и осмысление каких-то вечных истин уже казалось ненужным делом. Забывая разуться в прихожей, оставляя на паркете грязные следы, Пустовойтов первым делом направился в ванну, втайне обрадовавшись тому, что жены дома не было. Меньше всего он хотел бы теперь встретить свою ненаглядную, которая ночью в кровати стала выпендриваться, и в результате получилось то, что получилось. «А если бы дала, — разозлился муж, — так ничего бы и не было, стерва!» Брезгливо кривясь от боли и от запаха, он стянул штаны, пропавшие мочой, принял душ, переоделся в чистое белье, грязное выбросил в мусор. В дорогом халате, надетом на голое тело, с мокрой головою, с махровым полотенцем на плече, пройдя на кухню, Семен Азартович залпом тяпнул стакан коньяка, будто стакан колодезной воды. Хмель на него не подействовал. Только в груди стало жарко. «Нет!» – застучало в висках кровь с коньяком. «Так оставлять нельзя. А иначе об тебя любая тварь ноги начнет вытирать». Душа у него клокотала. Никогда еще, нигде Семен Азартович не переживал такого унижения, такого позора. И хотя никто не видел, как его метелил командир ОМОНа, дело-то было в укромном местечке, все равно Пустовойтов не мог избавиться от ощущения, что он опозорен публично при большом скоплении народа. Откуда-то из-за шторки он выхватил металлическую стремянку, поднялся на антресоли, покопался там в бесчисленных коробках, раскрывая их, бросая на пол. Там были в основном коробки с какими-то омолаживающими кремами, мазями и черт знает какими припарками на которых молодая женушка была как будто свернута. И все это в рассыпную полетело на пол. Добравшись до нужной коробки, небольшой, раскрашенной веселыми цветочками, Пустовойтов достал пистолет, завернутый в чистую тряпочку. Пряча пистолет в карман халата, он покачнулся на стремянке и едва не шваркнулся. Соскочив на паркет, раздавив какой-то тюбик с кремом, Семен Азартович подошел к просторному окну, на котором висели до половины поднятые жабры металлических жалюзи. Тут он стал осматривать оружие. Это был простой Макаров, только со съемным глушителем, лежавшим в коробке. Пистолет Пустовойтов месяца два назад конфисковал у Емельяна, обнаружил в бардачке легковой машины, когда сын возил его на ликероводочный завод посмотреть, как там дело поставлено с легкой руки Пустомели. Отец удивился тогда: «Зачем тебе эта игрушка?» «Так», — Амеля пожал мускулистыми широкими плечами, — «до самообороны». «Угрожают, что ли?» «Нет». «А может, наезжает кто насчет завода? Может, заставляют дань платить? Так ты скажи, я им врага обломаю». «Да нет же». Амеля говорил, но все же кое-что не договаривал. «Я просто так купил, на всякий случай». Пустовойтов разрядил оружие, патроны спрятал в карман. «Знаешь, сынок, я на всякий случай реквизирую эту игрушку», – твердо сказал он. «А новую покупать не советую». «Да ладно, чё я маленький, сам как-нибудь разберусь». «С кем ты разберешься?» «Да ни с кем, вот прицепился». «Ты, сынок, не темни. Если есть проблемы, то говори как на духу». «Нет проблем, говорю». «Но нет проблем, и пистолета тоже нет». Так они тогда поговорили. Поначалу Семен Азартович думал выбросить эту игрушку, но потом зачем-то спрятал на антресоли. Пускай себе лежит, хлеба не просит. И вот теперь пригодилось. Оскаливая зубы, он выдернул обойму и проверил. Полная. Ударом кулака поставил обойму на место и широко оскалился, глядя за окно. Там виднелся мокрый богатырь Самсон, раздирающий пасть золоченому льву. «Раздеру», — подумал Пустовойтов про командира ОМОНа. «Пристрелю, как собаку. Война все спишет. А секретаршу эту, сучку, я завтра же выдеру и в хвост, и в гриву, и с голым задом на улицу выставлю. Я вам, скотам, покажу. Вы еще не знаете, на кого нарвались». Он хотел выпить еще, но удержался. «Хватит пока». Сорвал с себя халат, швырнул мимо кровати, оделся и пошел по деревянной лакированной лестнице, ведущей к выходу. И тут наверху зазвонил телефон. «Да пошли вы», — подумал Пустовойтов, сердито сопя. На душе было муторно, и разговаривать ни с кем не хотелось. А телефон тем временем продолжал настойчиво названивать длинными очередями. Пустовойтов на секунду замер, глядя в сторону телефона, над которым висела фотография Пустомели. По инерции, сделав еще 2-3 шага вниз по лестнице, Семен Азартович опять от чего-то замер и опять зачем-то посмотрел на фотографию сына. Нижний угол ее показался наискосок перечеркнутым узкой черной ленточкой, тень от оконного переплета.